Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Зима 42-го. Крым. Степь, метель. Лежу, придавленный обломками моего юнкерса. Разбитый мотор шипит на снегу. Рядом стрелок-радист скалит белые зубы на пузырящемся обугленном лице. Вонь горючего масла, жженой резины, горелого мяса. Во всем моем теле огненная боль, ноги, руки нелепо вывернуты. Пробую пошевелить ими, бесполезно, лицо заливает кровь. Я немецкий летчик, фельдфебель Йозеф Бойс. Мы попали под огонь русских зениток. Я выровнял горящую машину, даже пересек линию фронта, но отказал высотомер, а тут еще метель. Стекла кабины залепило снегом. Пришлось вслепую садиться на брюхо, падать на ощупь. Земля ударила снизу гигантским каменным кулаком. Нас выбросило из самолета. Мой товарищ погиб сразу, а мне повезло. И вот теперь я... черно-зелено-серо-красное пятно на белом снегу. Обломки самолета. Обломки моего тела. Я единственная пока еще живая часть в этом натюрморте. Название «Безобразное на белом». Фу, как претенциозно. Скорее бы конец. Снег понемногу заметает этот образчик слишком уж немецкого искусства, абсолютно чуждого в этом мутно-белом мире снега, ветра. Метель стирает пятна бензина, масла, крови, успокаивает ломаные углы на моем теле, и боль постепенно уходит. Еще немного, и она исчезнет совсем. А вместе с ней и я. Я остался жив и стал художником. Только не таким, как другие. Для многих мое имя — это символ бунтарства, авангарда, постмодернизма и так далее. Одним словом, человек-скандал. Но я не занимаюсь эпатажем. Все, что я делаю, я говорю, шепчу, кричу о том, что само понятие искусства гораздо шире и человечнее, чем все привыкли думать. Тогда в зимней крымской степи меня нашли пастухи-кочевники. Они натирали мое тело топленым жиром, заворачивали меня в войлок. Такое вот искусство. Оно спасло мне жизнь. После войны я страдал от жестоких депрессий, неделями лежал в черном ящике, в темной закрытой комнате. Готовился умереть, но выжил. И стал тем, кем я стал, собой. Это творчество. И творящий никогда не одинок. Со мной люди, ветер, снег, звери, боги. А еще страдания и болезни. Благодаря им я сбросил с себя... представление о себе самом. Это как старое мертвое тело, которое таскаешь за собой. Или, может, как разбитый обгорелый самолет, который намертво придавил тебя к чужой земле. Йозеф Бойс. Выдающийся немецкий художник, мыслитель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.